А теперь чуть пройдет на лыжах, и хоть посреди леса ложись. Бастуют окаянные. А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть. Распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже 2 года он не выходит на свою охотничью тропу. Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками. Ржавеют капканы и волчьи петли. А он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишком по мелколесью да по старым вырубкам. Бесполезно, по привычке бродит. Можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что какой же зверь вокруг деревни? Осенью прошлого года райзавод контора премировал его мотоциклом. «Давай-ка механизируйся», — сказал зав конторой Сысоев. «А то срам, скоро в космос полетим». А в нашем деле все ни ту, ни ну. Матвей без радости принял нарядную, сверкающую черным лаком машину. За что ж его награждать? За то, что за год 7 куничек да 2 лиски добыл? Правда, было время, гремел Лысцев. На всю область гремел. По 4-5 медведей в сезон убивал. А волки? Матвей, накажут бывало люди. На Пюлу волк вышел. А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать, и то 5 дней надо. И Матвей на лыжи, и напрямик, через Суземы, через болото. Передохнет, обсушится у костра, и снова мнет снег, пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек. Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вездеход, чтобы по нашим Суземам колесить. — Есть будешь или в баню сперва? — спросила Марья. — Погоди, надо еще разуться. Ноги в тепле немного успокоились, на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками. Матвей положил руки, большие обветренные руки рабочего человека, на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая. Марья покачала головой. «И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник?» «Опять за свое». Матвей из-под лобья взглянул на жену. «Да как, самим исть пить надо. И Саньке, который месяц не посылаем. Стипендий-то у девки невелика». Матвей поморщился. «Да, Саньке, старшей дочери, своей любимке, она учится в техникуме в Архангельске, он за 3 месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?» «Матюша!» — вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко остриженной головы. «А может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры!» Спрашивал у меня опять кладовщик. «Хорошие, — говорит, — деньги дам». «Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует». «Матвей Лысцев, Матвей Лысцев!» — неожиданно взорвалась Марья. «Форсту сколько!» Ну, пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, сторожем на скотный двор не хочу. Да ты что, рехнулась? В 40-то лет хвосты корови сторожить. А ты на что надеешься? У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносях. С твоей-то грамотой не больно разойдешься. В контору не сядешь. Матвей судорожно до хруста сжал пальцы. — Венька где? — спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом. — Я ему про Фому, а он про Ерему. Марья, тяжело шлепая валенными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с идолом, она на ходу ткнула его ногой в бок, пес зарычал, оскалил морду. — Потише ты, развоевалась. За занавеской грохнул ухват, со звоном покатилась кастрюля. Матвей, вздрагивающей рукой, нашарил на припечном брусе банку с махоркой, свернул сигарку.